Он полностью подтвердил, что паром находился на неправильной стороне фарватера, и с его стороны были ошибки по расхождению с Сергеем Есениным. Во время столкновения фотографами-любителями было снято три фильма, один из которых был снят непосредственно с носа парома и показывал, что видел капитан Поллок за 2 минуты до столкновения. Остальные фильмы показывали столкновения с других направлений, но так как фильмы были сняты из движущихся объектов, определить положение судов в проливе на основе этих фильмов было невозможно. Но фильмы ясно показали работу двигателя аварийным полным ходом назад, взаимные повороты судов до столкновения и после него. Также расследованию была предъявлена целая серия фотографий, сделанная 3 фотографами-любителями с берега. Один из фотографов, Алан Остин, утверждал на расследовании, что его фотографии были сделаны через 4 секунды после столкновения. По этой фотографии эксперт установил место и курс Сергея Есенина в момент фотографирования, которые отличались от действительных, определяющих курсографом и радиолокатором в момент столкновения. Эксперт для исследования курсограмм нашего теплохода, приглашенный Министерством транспорта, оказался малоопытным и был судьей отклонен. Других специалистов, могущих провести эту работу, в Канаде не нашлось. Предложение пригласить экспертам по курсограмме любого капитана советского судна, стоящего в Ванкувере, не было принято. После предварительного расследования был назначен суд. 13 августа прилетел из Москвы председатель ВО «Совинфлот» Георгий Александрович Маслов, замечательный юрист. Свешников аттестовал этого человека в самых лестных эпитетах. «Этот не из тех, кто по границам командировочные собирает», — сказал Гена. Маслов остановился в гостинице «Джорджи». Маслов сразу решил пригласить 2-го адвоката, потому что по 2 адвоката имелось у противной стороны. Там был адвокат Камерон, защищавший капитана Поллока, и адвокат Берт, защищавший компанию Ферри. При перекрестном допросе наличие 2 адвокатов дает выигрыш во времени при подготовке очередного вопроса. Кроме того, определенную роль играет обыкновенная утомляемость. Выбор Маслова пал на одного из директоров адвокатской компании. Его зовут самым распространенным здесь именем Смит. Это респектабельный, хладнокровный и вежливый англичанин, но старательно соблюдающий последние веяния моды, вернее, современности во внешнем виде. Длинные волосы, яркий широкий галстук, свободный костюм. Он не любит шутить и не очень склонен понимать юмор. Высокого роста, специализировался только в области морского права. 1932 года рождения. Находится в начале хорошей карьеры. Его контора выглядит беднее конторы Стивса, но это только тактика. Имеет одну некрасивую жену и 4 дочерей. Сын члена Верховного суда Канады. Аналитический ум, талант к вынуждению опрашиваемого произнести ответ на вопрос в такой формулировке, которая лишена двусмысленности и просто понятна суду. При первом знакомстве Смит сказал: «Ваше дело, мистер Хаустов, мне представляется хорошим. Суд начнется 20 сентября. Я уверен в благоприятном для вас решении суда. Вероятно, я не стал бы работать на вас, если бы не был настроен оптимистически. Хотел бы объяснить вам, что в Канаде защита имеет 2 стороны, 2 смысла, 2 цели. Мы будем защищать вашу честь и карман пароходной компании. Мы будем защищать вас как перед финансовым судом Канады, так и перед управляющим вашей компанией. Но, капитан, мне надо убедиться в правдивости всех ваших показаний и показаний ваших подчиненных. Сегодня на яхте Боба Эннебола, которую он любезно предоставляет нам, мы отправимся с вами в пролив Актив Пас и проследуем через него теми курсами, которые записаны в вашей курсограмме. Возьмем с собой всех ваших свидетелей. Каждый из них будет находиться со мной тет-а-тет и будет повторять то, что он говорил и делал в соответствующий момент перед столкновением». Адвокаты не доверяли математическим выкладкам. Их мышление было юридическим, то есть гуманитарным в своей основе. Они ставили в главу угла показания живых свидетелей, верили в эффект живых показаний, в эмоциональной живой логике, живой, а не отвлеченной. Поэтому они отвергали схемы расположения сил, действующих внутри системы сцепившихся судов, предложенные капитаном. Они без всякого энтузиазма относились к раскадровке кинокадров любительского фильма Джонсона, представленного к расследованию.